Глава 7. Дурной сон. Гигантские грибы. Сокровенные мысли. Проснувшись, Флинт обнаружил, что вновь прижимает к себе шлем Гролена. Он отдернул руку, бросив на реликвию тревожный взгляд. Флинт ясно помнил свой сон, настолько ясно, что тот казался почти явью. Смешно, конечно. Вот Золотая Луна и Элистан — это другое дело. Ведь они же люди, а людям вообще свойственно понебратское отношение к богам. Они запросто общаются с ними, а потом ходят и рассказывают о своих верованиях каждому встречному поперечному. С Флинтом же Огненным Горном дело обстояло иначе. Для гнома его религия представлялась делом серьезным и глубоко личным. Конечно, при случае он мог поклясться бородой Риоркса, но это же не в счет. И Флинт не собирался расхваливать всем и каждому достоинство своего бога. Если бы он так поступал, тогда чего доброго и Кендеру взбрело бы в голову сделаться служителем Риоркса? Риоркс вообще не из тех богов, что суют свой нос в личные дела подопечных. Да и гном не стал бы приставать к своему богу по мелочам и выклянчивать у него что-нибудь. Во всяком случае, таковой являлась позиция Флинта. Хотя, может быть, не все его соплеменники разделяли подобную точку зрения. Огненному Горну вспомнился монолог Риоркса о просьбах гномов сделать для них то и дать им это. Неужели все-таки какой-то гном решил позабавиться, не найдя себе занятия поумнее, чем мешать спать сородичу? Флинт вновь посмотрел на шлем и не смог не признать, ему не следовало прикасаться к проклятой вещи. В том, что он проклят, гном не сомневался. Шлем был волшебным, а это значило, что его выковали тайвары, единственные гномы, сведущие в колдовстве. Конечно же, вещь эта чрезвычайно древняя, а в прежние времена тайвары еще не являлись столь заблудшими и криводушными, как нынче. Шлем привел гнома и его друзей к вратам и открыл путь в Тарбордин, но к лучшему это или к худшему пока еще неизвестно. Он не причинил вреда Стурму, однако оставался волшебным, а Флинт считал, что от волшебства ничего хорошего ждать не следовало. Огненный Горн покосился на Таниса. Полуэльф еще спал, и, судя по бормотанию и вздохам, которые тот издавал, сон его отнюдь не был мирным и спокойным. «Стоит ли мне рассказать обо всем Танису?» — подумал гном, дернув себя за бороду. Из всех его друзей Танис был единственным, с кем тот мог бы поделиться подобными вещами. Флинт знал, что сделали бы остальные, узнав об обещании Риоркса дать ему шанс отыскать молот Харреса. Стоило им только услышать о том, что для достижения заветной цели достаточно просто надеть шлем, Рейстлин и Стурм тут же водрузили бы его гному на голову. О возможности рассказать что-либо Карамону и речи быть не могло, он тут же выболтал бы все своему братцу. А Тассельхофа Флинт даже не брал в расчет. «Нет», — решил Флинт, — «Танису я тоже ничего не могу сказать». У него сейчас одна забота — как спасти людей. Он, конечно же, никогда не желал мне зла, но если поставить его перед выбором, то Танис упросит меня надеть шлем. Флинт вздохнул и сердито объявил себе. Это был всего лишь сон. Глупый сон. Какой из меня герой? Я даже думать об этом не желаю. Арман поднял их рано утром. Во всяком случае, так показалось друзьям, потому что определить время суток под землей не было никакой возможности. Они продолжили путь по королевству гномов, размеры которого просто поражали. Казалось, ему нет ни конца, ни края. «Тарбордин простирается под горами на 300 квадратных миль», — сообщил Арман. «Дома, лавки, гостиницы и другие строения мы распределили по уровням в строго определенном порядке». Вы можете отправиться в любой город в любой части Тарбордина и всегда легко сориентируетесь. Танис не мог с этим согласиться. Он чувствовал себя совершенно потерянным в этом переплетении улиц со множеством зданий, которые казались ему совершенно одинаковыми. А вскоре Арман показал им так называемые транспортные шахты, пробитые в камне тоннели, соединявшие, по словам гнома, все уровни. Между этажами на массивных железных цепях поднимались и опускались прочные корзины. Желающий перебраться с этажа на этаж мог войти в такую корзину и доехать до нужного уровня, если, конечно, он не хотел карабкаться по стальной лестнице. Пуэльф заглянул в одну из таких шахт и был поражен количеством уровней. Арман Харрес считал эти подъемники чудом инженерного искусства гномов и не смог скрыть разочарование, услышав о похожем механизме, виденном друзьями в Гзак-Цароте. Впрочем, он тут же высказал предположение, что, должно быть, и там это была работа гномов. К радости Карамона им не пришлось пользоваться транспортными шахтами. Богатырю вовсе не хотелось повторять печальный опыт подобного путешествия. Они продолжали идти по дороге, которую Арман называл дорогой Танов. И вскоре из заброшенного города Тайваров путники попали в удивительный лес, росший в огромной естественной пещере на границе западных владений. Здесь друзья выказали непритворное удивление, так что их реакция удовлетворила даже Армана Хараса. «Грибные деревья!» — воскликнул Тасельхов. Кендра захлопал в ладоши и от восторга не заметил, как выронил нож, принадлежавший, как сразу определил Танис, принцу Хайларов. Полуэльф поспешно подобрал нож и, дождавшись удобного момента, когда Арман увлеченно рассказывал о чудесных деревьях, ловко сунул нож за голенище сапога гнома. Рейслин, всегда интересовавшийся живой природой, обрадовался возможности исследовать гигантские грибы, возвышавшиеся над их головами. Грибы и прочие удивительные, приспособившиеся к вечной темноте растения, произрастали из глинистой почвы, наполнявшей воздух густым запахом земли. Запах этот не был неприятным, однако напомнил Танису о том, что они находятся глубоко под горами, словно заживо погребенные. Внезапно его охватило жуткое ощущение. Если он немедленно не выберется отсюда, то непременно задохнется. Грудь сдавила, на лбу выступила испарина. Ему страстно захотелось повернуться и что из сил кинуться обратно к вратам. Таниса не останавливала даже мысли о непременно полетевших бы в него булыжниках тайваров, поджидавших на мосту. Он облизал пересохшие губы и огляделся, ища способ улизнуть. Но тут подле него вырос Флинт. «Старая проблема?» — спросил гном. «Да», — выдохнул Танис, рванув ворот туники, вроде бы довольно свободный, но теперь казалось так издавливавший грудь. Флинт протянул ему флягу, которую наполнил водой из колодца неподалеку от храма. «Вот, глотни, и постарайся отвлечься от своих мыслей». «О том, что я похоронен заживо», — Танис хлебнул холодной воды и смочил лоб. «Прошлой ночью мне приснился сон», — угрюмо сообщил Флинт. «Мне явился Риоркс и пообещал помочь найти молот Хараса. Надо-то всего-навсего надеть шлем». «Ну так надень его», — тотчас раздался голос Стурма. «Чего ты ждешь?» Флинн засопел, оглянулся и только тут заметил у себя за спиной рыцаря. «Я не с тобой разговариваю, Стурм Светлый Меч. Я говорю с Танисом». «Тебе явился бог гномов и пообещал направить к молоту Хараса, а ты даже не собирался сказать мне об этом?» «Это был всего лишь сон», — повысив голос, возразил Флинт. «Какой сон?» — спросил Карамон, подходя. Стурм услужливо объяснил. «Эй, Рейст!» — позвал богатырь. «Тебе стоит послушать это!» Рейстлин нехотя оторвался от изучения гриба и подошел к остальным. Стурм еще раз пересказал услышанное, а Флинт упорно настаивал, что это был всего лишь сон и что ему-де неловко даже говорить о такой ерунде. «А ты уверен, что это и впрямь всего лишь сон?» — спросил Танис. «Ведь мы находились в храме Риоркса». «А ты внезапно уверовал в богов?» — вопросом на вопрос ответил раздосадованный гном. «Нет», — покачал головой Танис. Стурм бросил на полуэльфа укоризненный взгляд. «Но я и вправду думаю...» И Танис умолк. «Ты думаешь, я должен напялить этот шлем?» — произнес Флинт. «Да», — твердо кивнул неумолимый Стурм. Рейстлин согласился с рыцарем, но полуэльф промолчал. «Шлем не сообщил Стурму о том, где искать молот», — напомнил огненный горн. «Но Стурм не гном», — возразил Карамон. «А сам-то ты надел бы этот шлем, дубина ты стейросовая?» — насупившись, спросил его Флинт. «Давайте я!» — с энтузиазмом вызвался Тасельхов. «Ну уж нет!» — фыркнул Флинт. «Так что ты думаешь, полуэльф?» «Если ты найдешь молот Хараса и вернешь его гномам, то станешь героем», — дипломатично ответил тот. «Таны будут рады исполнить любое твое желание. А тогда бы ты мог замолвить слово за беглецов». «Вздор!» — тряхнул головой Флинт и, глубоко оскорбленный, отошел прочь. «Ты должен убедить его надеть этот шлем, Танис», — не отступал Стурм. «Один из солдат говорит на общем языке, и я расспросил его о молоте. Он сказал мне прямо, никакого молота не существует, и это всего лишь миф. По его словам, Арман Харрес провел годы, разыскивая в долине Тана вход в гробницу. Но если Флинт знает, как его найти...» «Он прав», — вступил в разговор Рейстлин. «Нужно заставить Флинта надеть шлем. Это не причинит ему вреда, так же, как и Стурму». «Шлем всего-навсего поработил Стурма, воспользовавшись его телом. Превратил в другое существо и заставил прийти сюда», — съязвил Танис. «Но он же освободил его», — возразил Рейслин, разводя руками так, словно не понимал, из-за чего весь этот сыр-бор. «Ты же знаешь Флинта. Он может быть ужасно упрямым. Как ты предлагаешь надеть на него шлем, если он отказывается даже думать об этом? Связать его, что ли?» «У меня в мешке есть веревка», — услужливо предложил Тасс. «Это должен быть его выбор», — настаивал Танис. «Чем больше его уговариваешь, тем сильнее он упирается, даже если в душе уже согласен. Я предлагаю оставить его в покое. Пусть решает сам». Рейслин и Стурм переглянулись. Они оба не первый год знали Флинта и понимали, что Танис прав. Алый маг только покачал головой и вернулся к своим грибам. Стурм отошел в сторонку и стоял, дергая себя за усы. Танис мечтал лишь о том, чтобы гном держал свой рот на замке. «Бездна всех забери», — пробормотал он. Подошел Арман Харрас. «Мы уже потеряли здесь достаточно времени. Я получил известие, что Совет Танов рассмотрит ваше дело сегодня». «Очень великодушно с их стороны», — буркнул богатырь. «Пойду за Рейслином».